в боевые, революционные, массовые партии, способные руководить борьбой трудящихся, вести кропотливую работу по их революционному воспитанию, настойчиво и систематически готовить их к борьбе за политическую власть. По предложению Владимира Ильича Ленина, Коминтерн в 1921 году провозгласил лозунг «В массы». Это означало, что для завоевания большинства среди рабочих следует применять тактику единого пролетарского фронта. Сущность этой тактики заключалась в том, чтобы достичь единства действий рабочих в борьбе за их повседневные насущные нужды. В эту борьбу надо вовлечь различные отряды рабочего класса, в том числе и те, которые находились под влиянием реформистов. Подготовку пролетариата к осуществлению коренных задач – свержения буржуазии, установления диктатуры пролетариата и построения социализма – необходимо сочетать с решением практических вопросов текущего момента. Международный пролетариат, несмотря на постигшие его неудачи, добился и значительных успехов. Марксизм-ленинизм одержал новые победы над буржуазной идеологией. Достижения страны Советов расшатывали устои капитализма. Усилилось влияние идей октября среди широких трудящихся масс на разных континентах. Неуклонно росло коммунистическое движение. В 1918 году компартий было 10, а в 1921 году уже 34. Образование СССР, упрочение диктатуры пролетариата в Советском Союзе, деятельность коммунистического интернационала и компартии свидетельствовали о дальнейшем углублении общего кризиса капитализма. Документ. Встреча с Лениным в 1920 году. Из воспоминаний Уильяма Галлахера о его пребывании в Москве в дни Второго конгресса Коминтерна. Через два дня, вечером, меня вызвали из гостиницы к Ленину. Мы уселись за маленьким столиком. Разговор сначала пошел о моих впечатлениях о советской стране и о проблемах, которые стояли перед советскими товарищами. Наша беседа продолжалась. Ленин прикрыл рукой один глаз и пристально поглядел на меня. Улыбаясь, он сказал: «Товарищ Галлахер, я хочу задать вам один вопрос. Вы утверждаете, что буржуазии удается подкупать всех людей, попадающих в парламент. Если бы английские рабочие послали вас в парламент представлять их интересы, разложились ли бы вы?» Я с удивлением посмотрел на него и пробормотал: «Странный вопрос». «Товарищ Галлахер», — продолжал Ленин, — «это очень важный вопрос. Позволили ли бы вы буржуазии подкупить вас?» «Нет», — ответил я, — «не могу допустить, чтобы кто-либо или что-либо разложило меня». Наклонившись вперед, Ленин смотрел на меня. Услышав мой ответ, он выпрямился и, широко улыбаясь, сказал: «Товарищ Галлахер, вы должны добиться того, чтобы рабочие послали вас в парламент. Тогда вы покажете им, как ведет себя там неподкупный революционер». В 1935 году английские рабочие избрали Галлахера депутатом парламента, где он достойно в течение 15 лет представлял рабочий класс. Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине в 5 томах, том 5. Воспоминания зарубежных современников. Москва, 1970 год, страница 279. Вопросы и задания. Вопрос первый. Каковы были предпосылки создания Третьего коммунистического интернационала? Для ответа используйте текст предшествующих параграфов. Вопрос второй. Установите принципиальное отличие диктатуры пролетариата –